Глава 10. Опасное плавание. Шандон, доктор Клоубони, Джонсон, Фокер и повар Стронг сели на вельбот и отправились на берег. Губернатор, его жена и пятеро детей, все чистокровные эскимосы, вышли навстречу посетителям и приветствовали их. Доктор, будучи филологом, немного знал датский язык, и этого было достаточно, чтобы завязать с туземцами дружеские отношения. Впрочем, Фокер, переводчик экспедиции, он же ледовый лоцман, знал слов 20 на эскимосском языке, а с 20 словами при некоторой находчивости можно далеко уйти. Губернатор родился на острове Диско и никогда не покидал своей родины. Он показал путешественникам город, состоявший из 3 деревянных домишек, занимаемых им и лютеранским пастором, из школы и из складов, где хранился провиант для судов, потерпевших крушение. Остальные городские здания были просто-напросто ледяные хижины, в которые эскимосы залезают ползком через единственное отверстие. Почти все население высыпало навстречу форварду, и многие из туземцев вышли на середину залива на своих каяках, которые были длиной в 15 футов, а шириной не более 2. Доктор знал, что слово «эскимос» значит «поедающий сырую рыбу», но ему также было известно, что слово это в здешних краях считается бранным, поэтому он называл туземцев «гренландцами». Однако пропитанная жиром одежда, сапоги из тюленьих шкур, лоснящиеся грязные лица да странность одинаковые у мужчин и у женщин, красноречиво говорили, какую пищу употребляют эти люди. Вдобавок они, как все племена, питающиеся исключительно рыбой, страдали накожными болезнями, но это не мешало им быть бодрыми и хорошо себя чувствовать. Лютеранский пастор и его жена, с которыми Клоубони намеревался побеседовать на интересовавшие его темы, уехали в Превен, лежащий к югу от Уперневика. Таким образом, доктору пришлось ограничиться беседой с губернатором. Но этот высокий сановник был не слишком-то развит. Чуточку поменьше развития, и он был бы сущим ослом. Чуточку побольше, он был бы грамотным. Доктор расспрашивал губернатора о торговле, обычаях и нравов эскимосов и узнал, прибегая к языку жестов, что тюлень на копенгагенском рынке стоит около 40 фунтов. За медвежью шкуру платят 40 датских талеров, за шкуру голубого песца 4, за шкуру белого 2-3 талера. Клоубони пожелал также для пополнения своих сведений посетить эскимосское жилище. На что только не отважится ученый в своей ненасытной жажде познания. Однако отверстие ледяного дома оказалось таким тесным, что пылкому доктору так и не удалось туда протиснуться. Счастье его, что он туда не попал. Нет ничего отвратительнее жилища гренландских эскимосов, где в беспорядке навалены трупы животных и пропитанная жиром одежда и нестерпимо воняет тюлениной, гнилой рыбой и немытым человеческим телом. Можно прямо задохнуться от смрада, так как нет ни одного окна, только дыра в потолке, через которую выходит дым. Фокер сообщил все эти жуткие подробности доктору. Несмотря на это, ученый муж проклинал свою тучность. Ему так хотелось на опыте испытать, каковы эти своеобразные запахи. «Я убежден», — заявил он, — «что в конце концов и к этой воне привыкнешь». В этих словах сказался целиком характер достойного Клоубони. Пока Клоубони производил свои энтографические изыскания, Шандон, выполняя инструкции, старался обеспечить экспедицию средствами передвижения по льду. Ему пришлось заплатить 4 фунта за сани и 6 упряжных собак, с которыми эскимосы, скрипя сердцем, согласились расстаться. Шандон охотно бы завербовал Ханса Кристиана, искусного каюра, участвовавшего в экспедиции капитана МакКлинтока, но Ханс находился в это время на юге Гренландии. Наконец, приступили к главному вопросу повестки дня. Нет ли в Уперневике какого-нибудь европейца, который ожидал бы прибытия форварда? Приходилось ли слышать губернатору, чтобы какой-нибудь чужеземец, точнее сказать, англичанин, поселился в их краях? Давно ли заходили в порт китоловные или другие суда? На эти вопросы губернатор отвечал, что уже больше 10 месяцев ни один чужеземец не высаживался на их берегах. Шандон попросил дать ему список всех китобоев, побывавших в порту за последнее время. Ни одного из них он не знал. Было отчего прийти в отчаяние. «Согласитесь, доктор, что тут решительно ничего не поймешь», — сетовал помощник капитана. «Никого на мысе Фарвель, никого на острове Диско, никого в Уперневике. Скажите мне через несколько дней никого в бухте Мелвилла, и я поздравляю вас как капитана форварда, дорогой Шандон». Под вечер шлюпка возвратилась на брик. Из свежих продуктов Стронгу удалось раздобыть лишь несколько десятков гагачьих яиц. Яйца оказались зеленоватого цвета и вдвое больше куриных. Этого было маловато, но все же некоторое разнообразие. Экипажу порядком таки надоела солонина. Хотя на следующий день ветер был попутный, но Шандон не давал приказа об отплытии. Он решил для очистки совести подождать еще день, надеясь, что за это время явится на бриг задержавшийся в пути капитан. Шандон приказал каждый час палить из пушки. Выстрелы разносились громовыми раскатами над ледяными горами и только перепугали чаек, альбатросов и каменных куропаток. Ночью с брига пускали ракеты за ракетами, но все было напрасно. Пришлось двинуться дальше. 8 мая в 6 часов утра форвард, шедший под Марселем, Фоком и Грот Брамселем, потерял из виду Перневик и маячившие на берегу шесты, на которых были развешаны отвратительные внутренности моржей и желудки оленей. Ветер был юго-восточный, температура повысилась до 32 градусов по Фаренгейту, 0 по Цельсию. Солнце пробивалось сквозь туман, и под его лучами льдины начинали мало-помалу расходиться. Однако зрение матросов уже начало страдать от нестерпимого блеска льдов и белизны снегов. Оружейник Уолстон, Гриппен, Клифтон и Белл заболели снежной слепотой. В полярных странах очень распространена эта глазная болезнь. Эскимосы нередко от нее слепнут. Доктор посоветовал больным, а также всем своим спутникам закрывать лицо прозрачной зеленой тканью. Собаки, купленные Шанденом в Уперневике, были довольно дикого нрава, однако капитан жил в ладу со своими новыми товарищами и, казалось, знал их привычки. Клифтон первым заметил, что док, вероятно, и прежде встречался со своими гренландскими родичами. Вечно голодные, кое-как питавшиеся на материке, гренландские собаки быстро окрепли на бриге, где их хорошо кормили. 9 мая форвард прошел на расстоянии нескольких кабельтовых, мимо самого западного из Баффиновых островов. Доктор заметил в заливе между материком и островами несколько скал, которые назывались «красными утесами». Они были покрыты снегом густого карминного оттенка. Доктор Кейн приписывает этой окраске снега чисто растительное происхождение. Клоубу не хотелось вблизи исследовать этот любопытный феномен, но льды не позволили ему подойти к берегу. Хотя становилось с каждым днем все теплее, но нетрудно было заметить, что айсберги и ледяные поля скапливаются в северной части Баффинового залива. Начиная с Уперневика, берега приняли иной вид. На сероватом небосклоне резко выделялись очертания колоссальных ледников. 10 мая форвард оставил вправо залив Хингстона, почти под 74 градусом северной широты. На западе показался пролив Ланкастера, тянувшийся на несколько сот миль. Все это громадное водное пространство было сковано льдами. На ледяной равнине там и сям поднимались правильной формы торосы, похожие на гигантские кристаллы. Шандон приказал развести поры, и до 11 мая форвард пробирался по извилистым проходам, обозначая свой маршрут на небе черной полосой дыма. Вскоре на пути брига встали преграды. Свободные проходы закрывались вследствие перемещения плавающих льдов, и в любой миг перед носом брига могло не оказаться воды. Если бы форвард попал в ледяные тиски, ему было бы нелегко из них вырваться. Все это знали и были не на шутку встревожены. На корабле с безумным упорством, стремившимся на север, к неизвестной цели, началось брожение умов. Морские волки забывали о выгодах, какие им сулило плавание, и уже начинали жалеть, что зашли так далеко. Стали проявляться признаки деморализации. Суеверный Клифтон заражал товарищей своими страхами, а коноводы Пен, Гриппен и Уолстон подливали масло в огонь. Изнурительный труд еще больше подорвал моральные силы экипажа. 12 мая брик был окончательно затерт льдами, машина оказалась бессильной. С трудом приходилось прокладывать путь среди ледяных полей. Работа пилами была крайне утомительна. Лед достигал 6-7 футов толщины. В ледяном массиве делали два параллельных пропила, каждый длиной в сотню футов, и находившийся между ними лед взламывали топорами и ганшпугами. Потом забрасывали якорь в отверстие, сделанное большим буравом. Тут начиналась работа шпилем, судно подтягивали вручную. Труднее всего было спускать под лед отколотые куски, расчищая дорогу судну. Их отталкивали длинными шестами с железным наконечником. Работа пилами, шпилем, шестами и подтягивание судна — работа беспрерывная, неотложная и опасная. Среди туманов, снегопад, на морозе, глазные болезни, страх перед будущим — все это лишало матросов форварда энергии и вызывало упадок духа. Если матросы имеют дело с человеком энергичным, отважным, убежденным, твердо знающим, чего он хочет, куда идет, к какой цели стремится, то уверенность капитана поддерживает дух экипажа. Матросы единодушны со своим начальником. Они крепки его силою, спокойны его спокойствием. Но на бриге чувствовалось, что Шандон не уверен в своих действиях, что он колеблется, не зная ни цели экспедиции, ни назначения форварда. Помощник капитана был человек от природы решительный, но и он нередко становился в тупик. Ему случалось отменять только что отданные приказания, давать не совсем точные распоряжения, и его колебания и раздумья не ускользали от внимания матросов. К тому же Шандон не был капитаном брига, первым после бога властелином на судне. Этого было достаточно, чтобы его приказания подвергались обсуждению. Но от обсуждения до неповиновения один шаг. Недовольные вскоре склонили на свою сторону старшего механика, до сих пор слепо исполнявшего свой долг. К 16 мая, через 6 дней после того, как форвард подошел к ледяным полям, Шандону не удалось и на 2 мили продвинуться к северу. Грозила опасность, что бриг будет затерт льдами и застрянет в этих местах до следующего лета. Положение становилось критическим. К 8 часам вечера Шандон и доктор в сопровождении матроса Гарри отправились на разведку по бесконечным ледяным полям, стараясь не слишком удаляться от брига, так как было трудно ориентироваться среди этих белоснежных пустынь, вид которых беспрестанно менялся. Странные, изумлявшие доктора явления вызывались преломлением световых лучей. Иной раз казалось, что надо сделать прыжок всего в какой-нибудь фут, а на поверку выходило, что перескочить приходилось пространство в 5-6 футов. Случались и обратные явления, но в обоих случаях дело кончалось, если не опасным, то все же неприятным падением на груды твердых и острых, как стекло ледяных обломков. Шандон и его товарищи напрасно искали удобный для судна проход. Пройдя 3 мили, они не без труда поднялись на ледяную гору высотой около 300 футов. Взору их предстала безотрадная картина. Хаос льдов напоминал развалины какого-то гигантского города с поверженными обелисками, с опрокинутыми башнями и руинами дворцов. Казалось, солнце с трудом пробиралось вдоль изломанной линии горизонта. Лучи его почти не грели, словно проходили сквозь какое-то невидимое вещество, не пропускающее тепла. Насколько хватало глаз, море всюду было сковано льдом. «Ну, как тут пройти?» — спросил доктор. «Не знаю», — ответил Шандон. «Но хотя бы пришлось порохом взрывать эти горы, мы все-таки пройдем. Я ни за что не допущу, чтобы нас затерло здесь до будущего лета». «Как это случилось с бригом Фокс примерно в этих местах, да?» — прибавил доктор. «Мы пройдем с помощью некоторой доли философии. Философия, как вы сами убедитесь, стоит всех машин в мире». «Надо сказать, — заметил Шандон, — что этот год начинается для нас не очень-то благополучно». «Что и говорить. К тому же я замечаю, Шандон, что Баффинов залив принимает тот же вид, в каком он был до 1817 года». «Значит, вы думаете, доктор, что вид этого залива по временам меняется?» «Так оно и есть, дорогой Шандон. По временам здесь происходят значительные перемещения льдов, и ученые даже не пытаются объяснить это явление. Так, до 1817 года Баффинов залив был постоянно загроможден льдами. Но вдруг какой-то ужасный катаклизм отбросил айсберги в океан, причем большая их часть села на мель у берегов Ньюфаундленда. С тех пор Баффинов залив почти освободился от льдов и сделался местом встречи многочисленных китобоев». «Так выходит, — сказал Шандон, — что с того времени стало легче путешествовать на север?» «Куда легче. Однако замечено, что вот уже несколько лет, как залив стал опять замерзать и угрожает сделаться надолго недоступным для мореплавателей. Поэтому мы должны как можно дальше продвинуться вперед. Правда, мы несколько напоминаем людей, которые идут по неведомым проходам и за которыми то и дело закрываются двери». «Может быть, вы мне посоветуете вернуться назад?» — спросил Шандон, пристально глядя доктору в глаза. «Я не привык пятиться назад. И если бы даже нам не суждено было вернуться, я все-таки скажу, надо идти вперед. Только необходимо действовать осмотрительно, помня, как дорого может нам стоить каждая оплошность». «А вы, Гарри, что скажете?» — спросил Шандон матроса. «Я пошел бы вперед, начальник. Я того же мнения, что и доктор. Впрочем, действуйте, как вам будет угодно. Приказывайте, мы будем повиноваться». «Не все так говорят, Гарри», — продолжал Шандон. «Не все обнаруживают желание повиноваться. А что, если экипаж откажется исполнять мои приказания?» «Я высказал свое мнение», — холодно ответил Гарри. «Потому что вы меня спросили. Вы можете со мной и не считаться». Шандон ничего не ответил. Он внимательно осмотрел горизонт, и затем все трое спустились с горы.